Первые самостоятельные операции Пантелкина начали готовить в марте 1918-го. Наскоро и в очень большой спешке. Задание не казалось сложным. Попасть в немецкий концентрак, найти нужного человечка и вместе с ним вернуться. Линии фронта, считай, уже не существовало, а местное подполье само рвалось помочь. Но все-таки задание было первым, и перед отправкой с молодым чекистом переговорил лично Феликс Дзержинский. Тогда и запомнил Леонид простую оперативную мудрость. Самое трудное в любой операции – отход. Первочекист даже процитировал пословицу на непонятном иностранном языке, а после перевел «сделать все белым, как снег». Что за собой заметать, надобно, Пантелкин и сам понимал. Но мудрость заключалась не в этом. «Зачем снегу быть белым?» «А затем, — пояснил Дзержинский, — чтобы на нем четкие следы оставить. Но не свои, а именно те, что для дела требуются, чужие и ложные. А еще лучше — настоящие, но тоже чужие». Понимали эту мудрость далеко не все, что Пантелкин чуть не испытал на собственной шкуре. С американским портным разобрались красиво и четко. Завербованный шофер остановил машину в безлюдном месте, где поджидали Леонид с напарником. Стреляли, стоя спиной к закатному солнцу, что после очень пригодилось, когда напарника все-таки потащили на очную ставку. Повезло. Так и не смогли опознать парня. Ни шофер, ни две дамочки, решившие в тот вечер прокатиться в одном авто со шпионом. Снег остался белым, но несколько дней спустя Леонид сообразил, что ходит под топором. Питерский пролетариат, распаленный передовицами газет, жаждал мести, требуя от ВЧК головы убийцы. А такового не было, не озаботились по горячке и отсутствию опыта. И вот на многотысячном митинге сам товарищ Луначарский привселюдно объявил, что искомый злодей – простой рабочий печатник, сбитый с толку эсеровской пропагандой. Продолжения Пантелкин ждать не стал и в тот же день уехал на фронт. Сбитого с толку нашли только в 1922-м на процессе над партией эсеров, назвав первую попавшуюся фамилию. Опыт был учтен. Пантелкин не открывал папку с надписью «Фиалка», но слухами земля полнится. Изверги и злодеи, посмевшие поднять руку на любимого вождя, заехавшего без охраны на завод Михельсона, сработали чисто и умело. Не убили. Но кто сказал, что собирались именно убивать? Зато никто из группы не был арестован, а набежавшему сознательному пролетариату аккуратно сдали двоих – случайного прохожего, которого за неимением улик пришлось расстрелять на следующий день, и, конечно, фиалку. Полуслепая Фейга Каплан не была способна увидеть даже мушку на стволе пистолета, если бы таковой у нее имелся. Но не тем оказалось интересно. Почти сразу же она начала давать показания, причем такие, что, почуявший запах паленого всесильный Свердлов, приказал следствие немедленно прекратить. Говорливую Фейгу поспешно расстреляли, спалив труп в железной бочке. Следы на белом снегу остались непрочитанными, однако теперь никто даже не пытался отрешить первочекиста от должности и контролировать работу ВЧК. Фиалку готовили долго и тщательно, о чем и свидетельствуют документы в папке желтого картона с белой наклейкой. Сейчас, весной 1923-го, когда умирающий вождь был фактически обожествлен, эти бумаги стали бы смертным приговором Феликсу Дзержинскому. Блюмкин рассчитал все точно. Старший оперуполномоченный Леонид Пантелкин не сочувствовал никому из скорпионов. Все одинаково хороши, всем чужая шейка, копейка. Но пока бумаги Лафара оставались под спудом, в надежном месте, он, бывший налетчик фартовый, даже в камере смертников мог рассчитывать на то, что умрет только завтра. Невеликая радость, но у других и такой не осталось. «Кукушка лесовая нам годы говорит, а пуля роковая нам годы коротит.